Переплетение генетических и средовых влияний порой настолько сложно, что отделить одно от другого нельзя. Сложное переплетение генетически закрепленных паттернов поведения и влияния всевозможных факторов среды в англоязычной литературе называется Gene-Environment Interactions или GINA-E. Дальше я буду использовать именно это красивое сокращение. GINA-E жутко усложняет работу ученых. Не будь его, все было бы просто. У вас есть ген X, значит разовьется состояние Y. Но так как на проявление генов влияют условия среды, врачам и генетикам приходится говорить иначе. У вас есть ген X, значит с вероятностью 12-36% разовьется состояние Y. Если удается понять, какой именно фактор среды способствует проявлению генетически обусловленного состояния Y, схема еще усложняется. У вас есть ген X, значит, если вы будете подвергаться влиянию фактора Z, состояние Y разовьется у вас с вероятностью на 16% больше, чем если бы вы держались подальше от Z. Но очень часто на проявление признака влияет не один конкретный фактор, а несколько. И в этом случае делать утверждение вида «если у вас есть ген X, разовьется состояние Y» вообще становится невозможным. Ученые осторожно говорят о корреляции гена X и состояния Y или еще более туманно – об ассоциированных рисках. Именно поэтому страшно модные сегодня генетические тесты без консультации со специалистом для далекого от биологии и медицины человека бесполезны и даже вредны. Тесты выявляют, есть ли у пациента варианты генов, которые, согласно данным каких-нибудь относительно надежных исследований, коррелируют с повышенным риском чего-нибудь. Но нередко бывает так, что в других относительно надежных исследованиях этой корреляции обнаружено не было. Составители тестов и описаний к ним такие несущественные детали порой опускают. Выходят подобные тесты обман? И заодно обман все то, о чем говорилось в предыдущей главе? Все эти варианты генов дофаминовых и серотониновых транспортеров, триптофан, гидроксилаз и рецепторов никак не влияют на нашу силу воли? Если в этом месте вы собрались бросить слушать, подождите. Я попробую оправдать генетические тесты и заодно исследователей, которые вместо того, чтобы ясно и однозначно ответить, сможете ли вы когда-нибудь похудеть, бросить курить и выучить китайский, норовят подсунуть невнятный кисель про условия и факторы. Когда две группы ученых, которые исследуют одно и то же явление, получают противоположные результаты, это не всегда означает, что какая-то из них перепутала растворы, пробирки или пациентов, или даже с горя подогнала результаты. Очень может быть, что тут вылезает то самое GINA-E, и опасный вариант гена проявляет себя в одних условиях, но не проявляет в других. Например, в главе 4 мы рассказывали про малоактивную версию гена MAOA, носители которой излишне агрессивно реагируют на все, что им не нравится, и не в состоянии сдерживать порывы дать кому-нибудь в глаз. Коротко повторю эту историю. Когда ученые обнаружили связь MAOA и агрессии, они пришли в дикий восторг. Еще бы, идея, что по одному единственному гену можно определять людей, которые опасны для общества, не может не вдохновлять. Группы в разных странах бросились повторять опыты и раз за разом обнаруживали, что связи между низкой активностью гена и агрессией либо вовсе нет, либо она очень зыбкая. Всеобщий энтузиазм сменился разочарованием. Казалось, что сотни тысяч долларов и человека-часов потрачены впустую. Но сверхтщательное изучение гена агрессивности принесло плоды, в чем-то даже более ценные, чем простое утверждение, если у человека есть малоактивная версия этого гена, он будет агрессивным. Исследователи собрали кучу сведений о своих испытуемых и в конце концов докопались, почему в одних работах удавалось доказать связь этого гена с агрессивностью, а в других нет. Оказалось, что нехороший ген проявлял себя, если у его носителей было тяжелое детство. Мальчики с малоактивной версией гена MAOA, то есть моноаминоксидазы типа А, которых били и насиловали, вырастали агрессивными достоверно чаще, чем носители этой версии из нормальных семей. Но самое важное, они были более агрессивными, чем мальчики из неблагополучных семей, но с нормальной версией гена. Это классический и к тому же относительно чистый случай GINA-E. Для большинства сложных признаков, например, пресловутого ума или более научно-интеллектуальных способностей, отловить опасное или наоборот полезное сочетание какого-нибудь фактора среды и генов намного сложнее. Потому что, во-первых, мы часто не знаем всех генов, которые влияют на признак, а во-вторых, не имеем понятия, какие факторы могут изменять их проявление. Поймать черную кошку в темной комнате легче, по крайней мере, мы знаем, кого ловим, и у нас есть четко ограниченное место, по которому мы ползаем и шарим руками. Насколько сильно проявляется влияние хороших и нехороших генов, во многом определяется на ранних стадиях формирования мозга. К счастью для нас, с самоконтролем ситуация чуть лучше. Исследователи примерно, а иногда и в деталях глава 4 знают, какие шестеренки крутятся в голове, когда мы мучительно выбираем между тортом Наполеон и салатом. Часто они даже знают, какие гены заставляют эти шестеренки вращаться. Короче, ученые понимают, что за существо на четырех лапах с хвостом и усами они ищут. С комнатой неопределенности больше. Очевидно, что кошка может прятаться в разных помещениях. И все их мы не знаем. Но в одной комнате исследователи уверены точно. Это комната мозг. Точнее, самые ранние стадии его развития. Именно тогда создается архитектура новой коры и устанавливаются магистральные связи между разными отделами. Мозг человека формируется в утробе матери лишь частично и активно, так сказать, допиливается уже после рождения. В первые пару лет по всему мозгу с чудовищной скоростью возникают и исчезают новые синапсы, связи между нейронами. У малышей в единицу времени образуется вдвое больше синапсов, чем у взрослых. Чем ребенок старше, тем медленнее и неохотнее появляются новые связи, и как раз ко времени поступления в институт скорость падает до уровня взрослого человека. Немалый процент новообразованных связей приходится на соединение между разными областями мозга, например, между префронтальной корой и миндалиной. Чем больше таких связей, тем лучше холодная часть мозга будет контролировать горячую.